«Ничего, собаки к болоту приучены, смело пускай», — смеясь, посоветовал Леев. Огонь с сосны быстро перекинулся на другие деревья, вокруг стало жарко, еще миг и вот уже, казалось, пол леса охватило бурное оранжевое пламя. Люди и кони сбились в кучу. Жалобно завыли псы. «Что это у них там за пожар?» Оторвав взгляд от священного дуба, озабоченно спросил Дирмунд. Ильман Карась поднял глаза к небу, втянул широкими ноздрями воздух. «И впрямь, пожар, батюшка. Хорошо, ветер от нас. Вели пустить от ручья встречный огонь, княже, иначе можем не ускакать. Иди к воинам, распорядись», — согласился Дирмунд. «Я пока занят». Он и вправду был занят, насаживал на небольшой, недавно вскопанный перед дубом кол отрезанную голову Всеволода. Кол был щедро украшен желтыми веточками омелы, священного растения кельтов. Ильман Карась, поклонившись, поспешил к воинам, ожидающим у ограды капища. А на болоте всем стало уже не до ветши. Пламя бушевало совсем рядом. От нестерпимого жара пузырилась болотная жижа, змеи, лягушки и прочие гады стремительно улепетывали вглубь болота, затягивавшегося густым дымом. Кашляя от дыма, Ветша пополз в ту же сторону, даже случайно придавил локтем большую гадюку толщиной с руку. Та недовольно зашипела, но не укусила, видно, не до того было. Обжигая живот в нагревшейся от пожара воде, Ветша полз все быстрее, уже не особенно-то и смотрел, что перед ним зыбкие кочки, полусгнившая гать или гиблая трясина. Он и сам не заметил, как начал тонуть, погружаясь в липкую грязь. Сначала затянуло ноги, все-таки зря отрок попытался встать, чтоб хоть немного осмотреться. Встал, и вот уже не ступить дальше ни шага. Ветша вытянул руки, пытаясь дотянуться до чахлого деревца, и не смог, чувствуя, как трясина заглатывает его больше. Вот уже по грудь, вот, по горло. И тут отрок неожиданно успокоился, сложил руки. Смерть, так смерть. Главное, его тело не достанется князю, а значит, и крому. Держись. Неожиданно услышал он чей-то крик. Кто-то протягивал ему длинную палку, вернее, тонкий ствол вырванного с корнями деревца. Ветша инстинктивно уцепился за конец слеги, подтянулся, чувствуя, как тянут из другой стороны. Их, похоже, было двое, один взрослый, ускалицей, в зеленом, измазанном болотной жижей, плаще, второй, ветшин ровесник, черноволосый, бледнолицый, худой. Мало-помалу им удалось таки освободить отрока из болотного плена. Отдышавшись, Ветша улыбнулся, благодарно кивнув. Опять упущение князя. Отрок должен был немедленно расправиться с чужаками, а не благодарить их. Вспомнив о Дирмунде, Ветша опустил голову. Князь достанет везде. Хотя, может быть, он сочтет его мертвым и даже не вспомнит о том, что жил на свете такой Ветша. Слабая надежда. Ну, будь что будет. Возвращаться обратно в острог у отрока не было никакого желания. Пошли. Ну, не стой же. Темноволосый парень взял Ветшу за руку. Иди осторожно, след в след ступай. Долго они шли, нет ли, Ветша вряд ли смог бы сказать. Знал одно, медленно, но верно они уходили от пожара, спускаясь к реке. А слева от бушующего пожара вставало другое оранжевое зарево, встречный пал, пущенный от капища по совету Ильмана Карася. Подпаленные воинами Дирмунда кусты поначалу не хотели заниматься, но, занявшись, уже не гасли. Миг, и от ручья встала мощная стена пламени. Громко трещали сучья, пахло кипящей смолой, неслись сломя голову к реке звери, ветер уверенно гнал стену огня в направлении острожка. «Да что же это творится такое?» — воскликнул Истома Мозгляк, разбуженный ударом ноги. «Вставай, дядька! Пожар! Бежать надоть! Пожар? Откуда? Незнамо откуда, а только скоро сгорим, похоже. Ну, мы побегли, а ты как хошь, нет, и я с вами». Выбежав на улицу, Истома аж присел от страха. Казалось, со всех сторон острог окружало бушующее пламя. Оно было везде, слева, справа, за воротами, горели уже и они, и угловые башни. Удушливый дым ел глаза, вызывая слезы и кашель. «Ой, батюшки!» Закрыв нос рукою, Истома во всю прыть ломанулся вслед за воинами. Похоже, те знали, куда бежать. К воротам не пошли, вот уж там-то бы точно изжарились, оторвали доску, прислонили к чистоколу, там, где пламя поменьше, и, по очереди, свалившись с чистокола во враг, Истома подвернул ногу. «Эй, эй, помоги!» Чувствуя, что не может больше бежать, с ужасом закричал он. Тщетные надежды, не обращая внимания на его вопли, воины скрылись в лесу, а пламя подступало все ближе. «О, Перун, Макаш, Ярила!» — взмолился охваченный паникой Мозгляк. «Ежели спасусь, принесу вам в жертву белую кобылицу». В этот момент прямо ему на голову упал горящий сук. «Нет, не кобылицу». Хватаясь за волосы, громко возопила Истома. «Женщину, красивую непорочную девку, только спасите». Кто-то ткнулся носом в его ногу. Истома опустил глаза. «О, боги, рыба, он же сидел в середине ручья. Да, здесь ручей не глубок, но, быть может, там, дальше». Подволакивая подвернутую ногу, Истома мозгляк быстро пополз по руслу ручья, с радостью чувствуя, что тот и вправду постепенно становится глубже. Убегавшие из острога воины сгорели все, людям ли играть в догонялки с буйным лесным пожаром, а вот Истома спасся, пересидел в ручье. Видно, и впрямь помогли боги. Лив копытная лужа с воинами и оставшимися в живых волками несся, не разбирая дороги. Хрипели лошади, жалобно скулили псы, поджав хвосты и с надеждой устремив на всадников окровавленные морды. Едкий дым ел глаза, а вокруг, застилая занимавшуюся зарю, бушевало жаркое оранжевое пламя. Волна огня шла прямо к острогу, и было уже видно, как вспыхнули башни и частокол, занялись ярко, словно сухая солома. К острогу уже было не пробиться, да и незачем, если только себе на погибель. К капищу, к князю, копытная лужа всмотрелся сквозь дымы, к ужасу своему, увидел там стену огня. Спуститься к реке? Нет, не успеть, потеряно время, раньше нужно было. А сейчас, лучше в чащу, по уже опаленной тропе, заваленной черными догорающими деревьями. Кони прядали ушами, отказываясь идти, но это был, пожалуй, единственный выход. Не в силах справиться с лошадью, Лейф выпрыгнул из седла и обернулся к воинам. Посовещавшись, пустили вперед четырех оставшихся отроков, вооружив их секирами, расчищать завалы. В дымном воздухе запахло паленым, то лопалась от жары кожа. Тем не менее, отроки активно махали секирами и задачу свою выполнили, очистили от горящих деревьев тропу, ведущую в самую чащу. Туда и направились всадники, накинув на морды коней смоченные мочой тряпки. Там, вдалеке, можно было бы пересидеть пожар, только бы не сменился ветер. А ветер, столкнув два пожара, повел их к реке. Пламя быстро шло поверху, перекидываясь с кроны на крону, так что когда Порубор и Витша подбежали к спускающемуся к реке Косогору, над их головами уже вовсю бушевало пламя. А река, вот она, угадывалась впереди, блестела родная. Ну, теперь все, теперь уж почти добежали. Порубор оглянулся, поискал взглядом ирландца, и не нашел, видно, сгинул у скалицы в пожарище. Искать его было некогда, жар ощутимо припекал спину. Больше не останавливаясь, ребята промчались по Косогору и с разбегу бросились в реку. И тотчас же на тропку, по которой они только что бежали, с треском рухнули объятые огнем деревья. Река оказалась широкой, могучей, быстрой. Порубор едва не задохнулся, нахлебавшись воды, и, если б не помощь нового знакомца, вряд ли б и выплыл. Хорошо, тот подмогнул, вытащил из глубины за волосы. Отплевываясь и тяжело дыша, Порубор перевернулся на спину, перед глазами его плыли зеленые круги, но нужно было плыть, чем быстрее, тем лучше. Ведь здесь, в реке, можно было встретить и всех других, спасающихся от пожара. Отроки не знали, что пожар отрезал воинов Лиева от реки. Порубор, чуть отдышавшись, поплыл так быстро, как только мог, видя перед собой лишь мокрые волосы вытащенного из болота парня. Казалось, река никогда не закончится. Широченная, словно море, она, казалось, забавлялась, играя двумя маленькими фигурками, упрямо стремившимися к берегу. За лесом вставало солнце, протыкая желтыми лучами холодную голубизну неба. С покинутого берега тянуло дымом пожарища, а впереди, впереди, наверное, должен был быть другой берег, но его почему-то не было, не было почему-то. Порубор почувствовал, как неведомая сила потянула его ко дну. Испугавшись, заработал руками из последних сил, приговаривая про себя молитву водяному ящеру, коей научился давным-давно от случайного гостя, Найдена. Сидит-сидит ящер под ракитовым кустом, грызет-грызет ящер орешки каленые, милые ударенные. Сиди-сиди, Яша, под ракитовым кустом, грызи-грызи, Яша, орешки каленые, а меня не тронь, а меня не тронь. Вот, кажется, отпустила. Порубор снова перевернулся на спину, чувствуя, как плотно облегает тело полотняная рубаха, красивая, синяя, словно небо, с желтой вышивкой оберегом по вороту и подолу. Сбросить бы ее, легче бы плыть стало, да только сбросить-то сил нет, а ведь еще немного, и вполне можно оказаться в гостях у русалок и водяного. Вот снова навалилась вода, сдавила грудь, стараясь проникнуть в нос, не давала дышать. «Что ж, видно, так тому и быть». Проводник вздохнул, в пожарище не сгорел, так утонет. Мутная, зеленая пелена воды встала перед глазами, заполнила собой все, поволокла вниз с непреодолимой силой. «Ну, нет, рано еще к русалкам, рано к ящеру, откуда только силы взялись». Поруба резко дернул ногами, и вдруг ощутил, что уперся в дно. «Неужели?» Доплыл, встав на ноги, воды оказалось по шею, отрок медленно побрел к берегу. Пошатываясь, выбрался на песок и упал навзничь, вытянув перед собой руки. Ветша подошел к нему, наклонился, прислушиваясь. «Сердце бьется, значит, жив». Усевшись рядом, Вятич посмотрел на затянутый дымом противоположный берег. Пожар вроде бы стал меньше, лишь кое-где прорывались еще бурные оранжевые языки. «Значит, спаслись, но тут, у реки, нельзя оставаться. Опасно, уж больно открытое место». Ветша пошевелил Порубора за плечо. «Эй, паря». Тот с трудом поднял голову, глянул вокруг мутными глазами, икнул и снова уткнулся в песок. Ветша схватил парня за руки и, перевернув на спину, чтоб не наглотался песка, словно сноп, потащил к заливному лугу, начинавшемуся локтях в 15 от реки, за ивами. Дотащив, юный волк обернулся, вроде бы все вокруг было нормально, вздохнул поглубже и снова потащил за собой свою ношу. Голая девичья фигурка мелькнула на миг за его спиной, Ветша не увидел девушку, зато ее, чуть приоткрыв глаза, разглядел Порубор. «Русалка», улыбнувшись, прошептал он. «А кто это меня тянет?» «Не иначе, водяной». «Как водяной?» Он встрепенулся. «Я ж выплыл. Ты чего дергаешься?» Бросив Порубора, обернулся к нему белобрысый полуголый парень. «Если можешь, то вставай и иди сам». «Ты? Ты кто?» Сев на колени, спросил проводник. «Я-то, Ветша. А ты? Меня Порубором кличут. Послушай-ка, там, в ивах, и вправду, русалка. Не до русалок нам сейчас, Порубор. Побыстрее бы уйти да спрятаться хоть вон в той рощице». Порубор улыбнулся. Рощица эта была ему хорошо знакома с раннего детства. Ветша пожал плечами. «Ну», навязался на его голову спутничек. «Бледный, худой, тонколицый. Такого, кажется, чуть толкни, рассыплется». Впрочем, этот парень, Порубор, был чем-то симпатичен Ветше. Может быть, улыбкой, а может, добрым прищуром светло-коричневых глаз. «Спроси кто», Ветша не смог бы ответить, зачем он возится с Порубором. Жизнь, а особенно последний ее отрезок, учила его совсем другому. Ведь как должен был поступить воин-волк, ясно, как забрать себе рубаху, уж ясно, что не дешевая, а ее хозяина утопить в реке или просто бросить. И это несмотря на то, что без Порубора вряд ли б Ветша выбрался из болота, так и сгинул бы. И Ветша ни на миг не сомневался, что именно так, окажись на его месте, поступили бы сейчас не Мила или Ловушский Прином. Может быть, лишь Всеволод поступил бы по-другому. Именно поэтому Всеволод убит по приказу князя. И кто должен быть следующим? К тому же идти вместе гораздо лучше, чем одному, по крайней мере веселее, это уж точно. Ну, чего голову повесил? Хлопнув Порубора по плечу, усмехнулся Ветша. Идем к роще, не туда. Сделав шагов 5, проводник остановился. Лучше свернуть налево, там должна быть тропинка, если не заросла. А ты откуда знаешь? Удивился Ветша. Я здесь когда-то жил. Там, за рощей, селение моего рода, было. Было, его сожгли древляне, или дриговичи. А может, и родимичи, я не ведаю точно, да и нет охоты ведать. Добрый ты, улыбнулся Ветша. Порубор вскинул на него глаза и тихонько спросил. Это плохо, что добрый? Да нет, неплохо. Ветша пожал плечами. Только добрых всегда убивают первыми, убежденно заключил он. Пройдя лугом, пахучим, розово-клеверным, с пробивающимися кое-где желтыми огоньками ромашек и лютиков, ребята подошли к роще. Между деревьями велась тропинка, заросшая, едва заметная. Порубор остановился. Ты, если хочешь, иди, а я нет. Лучше полежу на лугу, подожду тебя. Но почему? А, там же было твое селение. Ветша уселся на траву рядом. Что, все погибли? Порубор кивнул. Один я спасся, да еще ребята малые. Нас всех потом гостям ромейским продали, да я по пути сбег. Правильно и сделал, одобрительно кивнул Ветша. Ну, я все-таки схожу, посмотрю. А ты, ежели увидишь, что плывет кто, свистни. Порубор кивнул и, стащив с себя одежду, аккуратно разложил ее на траве, сушиться, сам же улегся рядом, лицом вниз, и не заметил, как задремал. В чистом голубом небе медленно плыли ослепительно белые облака, припекало солнце, На пахнущем клевером лугу желтели ромашки и лютики, чья-то юркая тень выскочила вдруг из-за кустов, промелькнула над лугом и так же быстро исчезла, словно ее и не было. Порубор ничего не заметил, спал. Хорош сторож, разлегшись рядом, усмехнулся вернувшийся из рощи Витша. Как бы самого не украли. Впрочем, похоже, нам торопиться некуда. Они провалялись на лугу до полудня. Лишь когда солнце стало палить уж слишком жарко, порубор открыл глаза, потянулся, протянул за одеждой руку. Что такое? Отрок вскочил на ноги, осмотрелся, ни рубахи, ни портов нигде не было. Чего распрыгался, оса ужалила. Подняв голову, лениво поинтересовался Витша. Какая оса? Одежку украли. Во, досторожился. Интересно, кому она только понадобилась? Хотя рубаха у тебя красна, да уж и не дешевая. Ни черникой ягодой крашена и нитками вышита непростыми. На торгу нагату потянет, да уж, прямо и нагату. Точно тебе говорю. Слушай-ка, порубаре. Витша напряженно оглядел окрестности. Давай-ка спрячемся где, а то сидим тут, чужим на разгляденье. Каким еще чужим? Таким, тем, что рубаху твою прибрали. Пошли-ка быстро в рощу, а еще лучше, вон туда. Витша показал рукой на синеющую за холмами дымку. Там что, лес, лес, грустно кивнул порубор. Как же я теперь, без одежды? Чай, не зима, не замерзнешь, резонно заметил Витша. А, между прочим, на мне тоже одни порты. Ну, идем, что ли, идем. Порубор пожал худыми плечами и, еще раз оглянувшись на луг, побрел вслед за новым приятелем. Грустная улыбка его постепенно сменилась веселой. И в самом деле, пока все складывалось неплохо. От пожара спаслись, от лихих людей вроде бы тоже. Тепло, в лесу полно съедобных кореньев, да и рыбу в реке запромыслить несложно, была б только охота. Как выбраться к Киеву, порубор знал, вообще он все здешние тропки ведал, так что не заплутают. Вот только жаль варягов, хорошие люди. Видно, сгибли, уж у скалицы-то, точно, сгорел в пожарище, лютая смерть, от которой их, порубора и Витшу, упасли боги. Дойдя до рощи, остановились, словно бы нарочно, это Витша медлил, незнамо зачем, то палку какую-то себе выламывал, то кору березовую. Ушли, проводив глазами отроков, выбралась из ивовых зарослей Владислава, нагая, с распущенными по плечам волосами, с блестящей от пота и влаги кожей, и в самом деле, русалка, что с одежкой делать будем, ты похитила, тебе и носить, улыбнулась любима, а этих, волков-недоносков, хорошо бы убить, ежели выпадет такая возможность, зачем убивать, Владислава пожала плечами, похоже, они знают, куда идти, предлагаешь идти за ними, угу, а, как выйдем к людным местам, тут и пригодится рубаха, хорошая рубаха, рыжеволосая речка потрогала пальцами шитье, немалых денег стоит, странно, но о рубахе же как раз в этот момент говорили и отроки. Вернее, Витша спрашивал порубора, зачем тому такая дорогая одежка, чай, ведь не девка он. Порубор усмехнулся, не скажи, зачем, сам посуди, лет мне пока не очень-то много, а порубежье древлянское я, как пять пальцев своих, знаю, то охотничью ватагу сюда сведу, за медведем да зубром, то плотничью артель, за дубом, то рыбаков, то бортников, иногда, между прочим, серебром платит, ну, пусть не всегда, но все же, да, рыбаки больше рыбой, а бортники медом рассчитываются, так родичей у меня, почитай, что нет, один я, и ни серебро, ни мед, ни рыба для меня совсем не лишние, артельщики меня многие знают, говорят, кто в эти места идти задумал, а я уж потом проводником нанимаюсь, и вот, подумай, кто ж меня наймет, ежели приду в пасконной рубахе да в лаптях, ну и что с того, что места те ведаю, но виду-то во мне никакого, а ведь по одежке встречают, вот и прикупаю одежку богатую, ночью ходить боюсь, ограбит, эх, сапоги еще были, зеленые, мягкие, за полгривны купленные, не сапоги, загляденье, видно, водяной в них теперь ходит, или русалки, точно, русалки, я одну своими очами видал, пока ты меня тащил волоком, ква, кого ты видел, насторожился Витша, русалку, красавицу деву с золотыми волосами, нагую, с хвостом, может, русалки у тебя рубаху и стянули, а зачем им она, про то не ведаю, но они ведь, известно, всякую красоту любят, незаметно стемнело, с той стороны реки все еще тянуло дымом пожарища, правда, огня уже видно не было, видно, выгорел весь лес на участке между ручьем и рекою, больше гореть там было нечему, в стороне от реки, в дальнем лесном урочище, жгли костер воины Лива. Полили осторожненько, в специально вырытой ямке, помнили недавний пожар. Молодые воины-волки молча ломали притащенный хворост. Рядом, в кустах, высунув язык, валялся опаливший шерсть пес и со страхом смотрел на костер. Две другие собаки не убереглись, сгинули таки в пламени. Искать князя решено было утром, сейчас все одно ничего не видно, а до ночи бушевало пламя, и выйти к капищу не было решительно никакой возможности. Правда, поверит ли в это Дирмунд? Лив копытная лужа хмуро потянулся к огню, на рогатках жарилась дичь, пара рябчиков и тетерев. Рядом с варягом лежал мешок с двумя головами, предназначенными для князя. Третий отрок, обреченный на смерть, то ли в пожаре сгинул, то ли утоп в болотине. Лив считал, что уж с этим князь Дирмунд не будет особо-то разбираться. Забот и так хватало, нужно было искать место для нового острога, желательно поглубже в лесах. Потом снова искать отроков да девок, похоже, те девки сгорели в остроге, жаль, так их никто и не попробовал. Зазря пропали девки. А вот еще интересно, куда делся Истома? Ну, Ильман Карась, ясно, ускакал вместе с князем в капище. А вот Истома, вроде бы, поначалу держался вместе со всеми, потом как-то незаметно отстал. Зачем? Истома никогда ничего не делал зря. Откусив от рябчика изрядный кусок, Лейв чуть не подавился им. Уж больно тот велик оказался, закашлялся, побагровел даже. Выплюнув мясо, подумал вдруг, а не происки ли это князя, с него станется, вполне. Поежившись, копытная лужа из-под лоби оглядел воинов, не заметили ли, как ему страшно. Вроде нет, никто не смотрел в его сторону. Кто-то из воинов нюхал воздух, широко раздувая ноздри. Со стороны реки, хоть ветер и дул не оттуда, по-прежнему ощутимо тянуло гарью. А ведь на самом-то деле, это был небольшой пожар, так себе, пожарец, могло быть и хуже, да вот, видно, помогли боги. Да, помогли боги, сидя в глубокой охотничьей яме, усмехнулся про себя конхабар-ирландец. И в самом деле, помогли. Упал удачно, не поломал ни рук, ни ног, отделался только ушибами, да легким испугом. Впрочем, кроме черного друида, вряд ли кто мог бы испугать ирландца. Хорошо, яма оказалась давнишней, утыкавшие дно колья сгнили, пообломались, да и конхабар упал с краю. Повезло, но, как говорят, всякое везение, милость богов. Впрочем, кто знает, верил ли ирландец в богов. Вот в черного друида точно верил, да еще в молодого ярла Хельги, а больше вряд ли в кого. Не сложилось у него что-то с богами и с верой, бывает. Пока наверху бушевал пожар, конхабар отлеживался на дне ямы, уткнувшись носом во влажную землю. Недавно прошли дожди, и ирландец, надеясь, что пожар не будет слишком длительным, время от времени, подпрыгивая, высовывал из ямы руку, неизбежно опаляемую жаром горящих деревьев. Ожидания его оправдались лишь к ночи. Пожар прекратился, и налетевший ветер гнал по сгоревшему лесу черные клочки дыма. Набросив пояс на упавшее сверху дерево, ирландец осторожно подтянулся и выбрался из своего убежища. Двое его спутников, Порубор и Белобрысый, чуть было не утонувшие в болоте, парень, скорее всего, погибли в пожарище, вряд ли успев добраться до реки. Хотя, нет, вряд ли, надо бы поискать ярла. Ха, а где его искать, как не в остроге? Ориентируясь в темноте, конхабар-ирландец осторожно побрел в сторону от реки, вдоль ручья, где и должен был находиться острог. Острога не было. Клубясь сизыми дымками, торчали лишь обгоревшие бревна. Похоже, все сгорело дотла, цинично усмехнулся ирландец. Правда, вряд ли Хельги Ярл окончил здесь свои дни. Не такой он парень. Немного подумав, он решительно направился к капищу. Вернее, в ту сторону, где, по его представлениям, оно находилось. И, конечно, промахнулся, но этого не заметил и, как шел, так и шел. Упорно ползший по ручью Истома Мозгляк с радостью чувствовал, как постепенно, то ли от холодной воды, то ли от напряжения сил, исчезает боль в подвернутой ноге. Стало возможным даже на нее наступать, и он тут же поднялся на ноги, воды в ручье заметно прибавилось, почти по грудь, так что ползти уже не было никакой возможности, а плыть было тоже нельзя, из-за камней, загромождавших все русло ручья. Водица в ручье оказалась студеной, и, как только появилась возможность, Мозгляк выскочил на противоположный от пожара берег, уселся под елью и задремал, чувствуя, как покидают его последние силы. Солнце садилось, и по темной лазури неба бегали смутные золотисто-алые тени, напоминавшие летящие копья. Подсвеченные снизу солнечными лучами облака тоже светились золотым и красным, а за ними серебрился месяц, еще дневной, полупрозрачный, тоненький, словно серп. Подойдя к реке, Хельги Ярл обернулся к Снорри. «Иди к Никифору, друг мой, предупредишь его о возможных гостях, и, вот что, спускайтесь-ка с лошадьми вниз по реке да укройтесь там получше. Я же поищу ирландца с проводником, надеюсь, их не затянуло в русло пожара». Снорри кивнул, хотя, видит боги, ему очень хотелось остаться сейчас с Ярлом и принять непосредственное участие в поисках. Хотя, с другой стороны, оставаться без лошадей тоже было нельзя, а Никифор вряд ли в одиночку сладит с нападением, буди он и последует. Вот и не поймешь, где сейчас нужнее Снорри, здесь, с Ярлом, или у лошадей, с Никифором. Пожалуй, нужнее все-таки с Никифором. Хельги Ярл один справится с любым врагом, в этом Снорри не сомневался. Расставшись со Снорри, Хельги пошел прочь от реки, ноги, словно сами собой, несли его к старому капищу. Почему, зачем, Хельги не давал себе в этом отчета, просто шел. Звяканье под прукой разговора он услыхал загодя, осторожно подкрался, осмотрел воинов. Грязные, закопченные, пропахшие дымом, они явно намеревались спуститься к реке, в чем их горячо убеждал лупоглазый мужик с прилизанной бородой и крупной бородавкой на левой щеке, Ильман Карась. Впрочем, особо убеждать воинов было не нужно. Все, как один, они давно поворотили коней в сторону реки, Ильман Карась напрасно расточал свое красноречие. Дирмунда средь них не было, тем лучше. Хельги догадывался, где тот мог находиться, в капище. Вот и знакомый покосившийся чистокол, темный силуэт дуба с подвешенными к нему обезглавленными трупами несчастных женщин. Рядом с дубом маячил какой-то человек, плотно закутанный в плащ. Дирмунд, обнажив меч, Хельги в два прыжка оказался рядом. Человек в плаще обернулся. «Я ждал тебя, Хельги, сын Сигурда», с усмешкой произнес он по-норвежски и тут же метнул в Ярла нож. «Я тоже искал тебя, Дирмунд Зайка». Ярл легко отбил летящий кинжал. «Или тебя теперь следует называть по-другому». В черных глазах друида вспыхнула ненависть. «Я уничтожу тебя, глупец, и это так же верно, как и то, что скоро наступит ночь». С этими словами друид прыгнул на Ярла, держа в руках острые стальные прутья, колдовские прутья кровавых кельтских богов. Меч Хельги отбил их, не сказать, что легко, но отбил. В глазах друида мелькнуло удивление, прутья были заговорены древним заклятием, и в этом мире никто не мог противостоять их волшебной силе. Никто, кроме молодого Ярла, в голове которого во всю мощь гремели барабаны, а в глазах читалась отвага. Отбив удары, Хельги сам ринулся в атаку. Его меч, описав в воздухе пологую дугу, впился в незащищенное кольчугой горло соперника. Должен был впиться. Но, неведомо каким образом друид увернулся, Хельги почувствовал, как внутри него поднимается, закипает ярость. В бешенстве закусив губу, он снова бросился на противника. Фаргайл Кейл, черный друид теней в образе князя Дирмунда, спокойно стоял слева от дуба и, прошипев заклятие, метнул в него прутья. Извиваясь, словно две змеи, те рванулись прямо к сердцу разъяренного Ярла. «Не стоит так волноваться, парень», — услышал вдруг Ярл внутренний голос, голос того, кто всегда помогал ему. Ярость ушла, и он легко отбил летящие в него прутья. Мало того, подобрав один из них, Хельги с силой швырнул его обратно. Острое стальное жало летело прямо в левый глаз друида, должно было попасть, но на полпути со звоном упало на землю. Дирмунд вытащил меч. Ярл усмехнулся, вот тут уж он был вне конкуренции. Прыжок и резкий, с одновременным отходом, удар. Враг парировал его, скрипнув зубами. А он, оказывается, не такой уж плохой боец, этот князь Дирмунд, вернее, черный друид. Переворот через колено, выпад. Хельги почувствовал, как раздвинулись кольца кольчуги. И снова все бесполезно. Друид опять ускользнул, как ускользает из-под сапога вроде бы раздавленная змея. Так они и кружили вокруг дуба, обмениваясь ударами, словно вооруженные деревянными мечами дети. «Почему? Почему же?» — вопрошал Ярл, тщетно пытаясь достать друида острием меча. Но, что удивительно, 2-3 удара, пропущенные Хельги, тоже не достигли своей цели. Выходит, и сам он был заговоренный, еще не время. Вдруг прозвучал в голове Ярла далекий голос. Видимо, это и был ответ. Не время, а когда же оно придет, это время. Те же вопросы, видимо, задавал себе и друид. Будучи старше и опытнее Хельги, он раньше него понял всю тщетность этого поединка. Понял и, выбрав момент, ушел, чтобы не тратить время. Просто растворился средь ночной тьмы, словно и не было его здесь никогда. Только прутья остались лежать на земле, да висели на ветвях дуба страшные украшения, жертвы, не время. Усевшись под дубом, медленно прошептал Хельги и, положив меч перед собой, в отчаянии обхватил голову руками. А когда же оно придет, это время? Когда? Глава 7. Камень. О, молния. О, гром. Страхи детства. Детские страхи. Каким я стал послушным, безвольным и равнодушным. Питер Шутт, гроза в большом городе. Наши дни. Северная Норвегия. Ты бы не переключила канал. Марта. Аксель Йоргенсен, веслоусый крепыш лет 40, недовольно посмотрел на уставившуюся в экран телевизора супругу. Та обернулась, ровесница Акселя, еще до сих пор красивая, с матовой кожей и тщательно спрятанными морщинками в уголках глаз. Марта следила за собой, пользовалась услугами визажиста и косметолога, даже занималась 3 раза в неделю в фитнес-клубе. А чем ей еще было заниматься? Детей в семье Йоргенсенов не было, поначалу не хотели, а потом уже Марта и не могла. Оглядев супругу, Аксель вздохнул и потянулся к пиву. Бутылка темного Гиннеса стояла рядом с ним на небольшом столике. «Дорогой, немного ли на сегодня?» — бросила укоризненный взгляд Марта, нажав на пульте первую попавшуюся кнопку, хотя знала, что как раз сейчас, в 21:10, на 7-й программе начинается очередной фильм о детективе Коломбо, любимый сериал Акселя еще с ранней юности. Марта, кстати, его терпеть не могла, потому и не переключила на нужную программу сразу. Может, муж и забудет о надоедливом Питере Фальке Коломбо? Подумав так, Марта усмехнулась. Ну да, забудет, как же, слишком хорошо она знала мужа, еще бы не узнать почти за 20 лет. А мы продолжаем нашу передачу о сатанистах. Замелькала между тем на экране бледная бородатая физиономия Ральфа Гриля, тележурналиста и телезвезды местного масштаба. Вот, наконец, докатилась эта напасть до нас, до вас, уважаемые телезрители, до вас. Не советовал бы я вам, знаете ли, прогуливаться по ночам возле старого кладбища. Телезвезда засмеялась хрипловатым смехом, жадно глотнула яблочного сока из высокого стакана. Рядом со стаканом, так, чтобы зрителям было хорошо видно название, стояла желто-красная упаковка соки и воды Гронма. Эта фирмочка являлась главным спонсором передачи. Напившись, Ральф подмигнул в камеру и предложил всем желающим срочно позвонить на телевидение и ответить на простой и понятный вопрос. Часто ли уважаемые господа телезрители прогуливаются в районе старого кладбища? В уголке экрана высветился номер телефона. Местное отделение телефонной компании тоже относилось к числу спонсоров Ральфа. Затем, наплывом, показали главную городскую площадь, где этот же вопрос журналист задавал почти каждому встречному, при этом почему-то старательно выбирал девушек в мини-юбках. Девушек в экран попало немало, вот только с длиной юбок Ральфу не очень-то повезло, на дворе все-таки стоял ноябрь. «Ой, выключи ты эту чушь!» — взорвался Аксель. «Там началось уже. Ну, вот», — удовлетворенно кивнув, он снова потянулся к пиву. На телеэкране побежали знакомые титры. Еще раз напомнив мужу, что ему с утра за руль, Марта ушла в спальню и включила телевизор там. Кажется, она немного обиделась. «Ну, а вы, девушка, как вас зовут?» «Магда». «Отличное имя, отличное. И как часто вы гуляете у кладбища?» «Ну, я там, живу рядом. И, конечно же, кладбище – это ваше любимое место прогулок. Вовсе и. А вы там в мини-юбке гуляете? Да выруби ты этого урода!» Молодой взъерошенный парень лет 20, худой, словно высохшая вобла, в рваных джинсах и черной майке с черепом, грязно выругавшись, швырнул в экран кет. «Придурок, разобьешь ведь!» Еще один парень, чуть старше, угрюмо погрозил первому кулаком. «Плевать!» — с ухмылкой ответил тот. «Все равно этот урод!» — он кивнул на экран маленького Томпсона. «Про нас ничего хорошего не расскажет. А что, про нас кто-то должен говорить что-то хорошее?» — подал голос сидевший в углу третий, помладше остальных года на 2. «А ты б вообще заткнулся, толстяк!» — посоветовал ему худой. «Кто нам обещал кошку для ночной жертвы?» «Будет вам кошка!» — кивнул головой тот. По своему прикиду он ничем не отличался от приятелей, такие же драные джинсы, майка с черепом, только вот по комплекции превосходила их обоих вместе взятых, отчего и получил свое прозвище. «Так ты вырубишь это, Вольф!» — не унимался худой. Положив ноги на стол, он раскачивался на старом табурете, и сальные волосы его качались в такт. Пульт от телевизора находился у наголобритого Вольфа, Похоже, он верховодил в этой компании, собравшейся сейчас в обшарпанном гараже, за оградой у дома на самой окраине Гронга. Гараж принадлежал им, что молчаливо признавали хозяева, родители толстяка. «Не вырублю», — наклонив бритую башку, Вольф с недоброй усмешкой взглянул на худого. Родители называли его Карл Густав, но худой стеснялся такого имени и говорил, чтобы его звали Тор, от языческого имени Тральф. Также звали и грозного бога викингов, но на это знание убогого интеллекта Карла Густава не хватало. Спасибо еще, хоть как-то принимал все идеи Вольфа, мозга их компании могучих сатанистов, как они себя называли. Тор после школы нигде не учился, подрабатывал санитаром в муниципальной больнице, а, по сути, сидел на шее у матери. Толстяк Эйрик с горем пополам заканчивал среднюю школу, а вот Вольф успел поучиться в промышленном колледже, из которого его выперли по причине хронической задолженности и прогулов. Всех троих, особенно Тральва, нельзя было назвать красавцами. Обычные, в меру угрюмые физиономии, не отягощенные печатью интеллекта. Даже знакомиться с девушками было выше их сил. Нет, знакомиться-то могли, да вот поддерживать беседу ума не хватало. А так хотелось самоутвердиться, чтоб мелочь смотрела с благоговением, чтоб старшие пожимали руку, а девчонки, чтоб снопами валились к ногам. Чего б только сделать для всего этого. Поиздеваться в школе над учителями было, но особого уважения не принесло. Собрать группу да поиграть крутой блэк, чтоб Доктрон Сатирикон и Димму Баргеру давились от зависти на басовых струнах. Так это надо сперва играть научиться, а учиться не хотелось. Хотелось только одного – крутости. А как ее доказать? Затеять драку на дискотеке? Так ведь и побить могут, да и полиция. Полиция троица побаивалась, а сама утвердиться хотелось. Даже уже и не столько для других, сколько для самих себя. Нынешнее неопределенное положение особенно сильно било по самолюбию Вольфа, как более интеллектуально развитого. Он-то, кстати, насмотревшись американских фильмов, и придумал заняться сатанизмом. Идею приняли с восторгом и той же ночью совершили первое сатанинское действо, прокрались на старое кладбище и повесили над воротами кошку, а надгробные памятники разрисовали перевернутыми крестами, звездами и прочими сатанинскими знаками. Антураж поначалу черпали из тех же фильмов, но дальше, больше, Вольф раздобыл и соответствующую литературу. Правда, читал ее пока только он один. Тор с толстяком ни черта во всем этом не смыслили, их привлекала лишь внешняя сторона действа. А вот Вольф, не вырублю, еще раз повторил он, мне там девки нравятся, вон, особенно это, в мини-юбке, такой бы впарить. Тральф мечтательно затянулся косичком, который приятели по очереди передавали друг другу. Смотри, смотри, нашу кошку показывают, кивая на экран, возбужденно крикнул толстяк. И правда, камера как раз наезжала на кладбищенские ворота. Во, парни, не унимался толстяк, да мы ж знамениты. Вольф со вздохом посмотрел на него и покрутил пальцем у виска. Досмотрев передачу, поднялся, чтоб, не прощаясь, уйти. Он вообще никогда не прощался. Обернувшись в дверях, напомнил толстяку про кошку. Пора было переходить к кровавым жертвам. На улице моросил холодный ноябрьский дождь, унылый и промозглый. Огни фонарей, расплываясь в нем, светились тусклым, каким-то словно бы потусторонним, фиолетовым светом. Вольф улыбнулся. Ему нравилась такая погода, когда на улице безлюдно, вот как сейчас, и можно делать, что хочешь. Можно плюнуть в витрину давно уже закрывшейся лавки, можно запустить камнем в фонарь, пнуть ногой афишную тумбу. Все можно. Дождь моросил, не переставая, а бритоголовый сатанист Вольф шел по пустынному городу и улыбался. Придя в свою коморку, он, вместе со старым, еще с колледжа, приятелем, снимал недорогую квартиру в блоке близ колледжа. Вольф с наслаждением повалился на узкую тахту, как был, в джинсах, кроссовках и куртке. Приятель уже с неделю жил у своей девчонки, что более чем устраивало новоиспеченного сатаниста. Закрыв глаза, Вольф принялся мечтать о сатанинской секте, которую вскоре создаст и возглавит, о кровавых обрядах посвящения, о своей в роли гуру, о юных, согласных на все, адептах, о славе нового Алистера Кроули. Мечты его неожиданно были прерваны взрывом. Что такое? Вольф метнулся к окну и разочарованно хмыкнул. Это был всего-навсего гром. Да, не слишком-то обычно для ноября, но все-таки никакой не взрыв. Снова сверкнула молния, синяя, как электросварка, отразилась в бесцветных глазах сатаниста и ударила где-то рядом. Остро запахло озоном. Внизу, Под окном, спасаясь от дождя, пробежала влюбленная парочка. Видно, испугались грозы и выскочили из машины, серебристого Вольво, припаркованного у левого крыла приземистого здания промышленного колледжа. Нехарактерная машинка для студентов. Видно, кто-то из преподавателей. Вольфу стало интересно, успеют ли они добежать до крыльца, прежде чем полыхнет снова. И еще подумалось, что хорошо бы было, если б молния ударила прямо в бегущих, пронзила бы до костей, и два тела скорчились бы на мокром асфальте бесформенной обожженной грудой. В мысли этой, в один миг ставшей осязаемо желанной, отразилось сейчас все, и неустроенность жизни, и униженное самолюбие, и одиночество, и острая злая зависть.